Глава 7. Возвращалась я в смешанных чувствах. Вроде бы хотела отвлечься скучной рутиной, но вместо этого обрела кучу новых проблем. Наверное, это и есть тот нелегкий путь, что уготован каждому, кто облечен властью. Решать невыполнимые задачи, находить оптимальные варианты, учитывать множество факторов, главный из которых — человеческая непредсказуемость. Отчасти я понимала отца в том, что большинство обязанностей тот возложил на андроидов. «Рия, вот кто должен помочь». Отправила помощнице запись нашего разговора с Теодором. Чуть поразмыслила, и вслед полетела сцена в каюте блондинки. В другой раз я бы по-тихому удалила видеофайл и забыла о неприятном инциденте. Однако в свете полученных новостей даже эта малость имела значение. «Принято, Лина Мина», — отозвалась Рия. «Предлагаю немедленно пройти в медсекцию и сдать биоматериал для сравнительного анализа». «Ух ты ж, еще и это!» Вместо капитанской рубки свернула к медотсеку. «Чем быстрее разберусь с этим щекотливым вопросом, тем более полной сложится картина». Много времени забор анализов не занял. Пока Рия тестировала и сравнивала результаты, загрузила биологию и генетику видов в третьем ранге. Весь полет откладывала курс на потом. Теперь же, как никогда, требовалось понимание исследовательских процессов изнутри. Конечно, одна эта база не сделает профессионалом, но начинать с чего-то надо. Ранее я изучала роботостроение, программирование, управление дроидами, ну и профессию пилота, конечно. Время вышло. Крышка медкапсулы поползла вверх, а над собой увидела склонившуюся головку Рии. Почему-то обратила внимание на ее короткие темные волосы, что сейчас взлохматились в беспорядке, будто у живого человека. Сходство поразительное. До сих пор парни из когтей подкатывали к андроиду с предложением о свидании. В принципе, Рии ничего не мешало вести полноценную половую жизнь. Но для этого необходимо эмоциональное влечение к партнеру, интерес как личности, желание сделать ему приятное. Однако у слишком осведомленного андроида пока что такого влечения ни к кому не возникало. Да и не могло возникнуть, учитывая, какая ей поставлена задача. Данные отправлены на нейросеть. На просмотр отведено 5 минут, после чего файл сам удалится. Программный запрет, который мне не обойти. «Хорошо», — нервно улыбнулась. «Побуду в медкапсуле, чтобы не привлекать внимания». Рия кивнула и прикрыла крышку. А я развернула перед глазами инфотабло нейросети, нашла присланный файл и углубилась в чтение. «Отрыжка бездны! Как такое возможно?» Тесты показывали, что мы с Эрдаем Хианкошем принадлежим одной и той же ветви высшей расы Ирсаев. Ну, с гостем понятно, видно невооруженным взглядом. А я? Где сверхспособности, высокий интеллект и, наконец, остроконечные ушки?» Ладно, насчет интеллекта претензия необоснованная. У папы врожденный показатель 208 единиц, у меня 187. Учитывая продвинутые нейросети и импланты, цифры смело умножаем на 2, если не больше. А остальное? Как? Когда? Каким образом? Теперь понятно стремление отца обследовать меня только в домашних медкапсулах или в медцентре корпорации. И программный запрет на уничтожение сведений и биоматериала. Но этот Эрдай, выходит, мой родственник? Не близкий, если рассматривать возможность брачного союза, но старший, облеченный правом решать мою судьбу. Изучала доступную информацию по высшим расам, вот и наткнулась на крайне любопытный аспект во взаимоотношениях Ирсаев. «Рия, немедленно удали данные тестирования и замени записи видеокамер. Никто не должен узнать». «Интересно, а папа в курсе?» «Риторический вопрос, иначе с чего у него вдруг развелась паранойя и строгий запрет на контакты с высшими расами? Значит, родство передавалось по отцовской линии. Высокий интеллект, всегда один ребенок в семье, удача в делах. А так ли велик реальный процент удачи? Или тут сыграли роль скрытые способности? У меня ведь проявилось чувство опасности и злого взгляда». «Бездна. Хиан Микаш. Так зовут отца, так звали и деда. Разве это не производное от Хиан Кош?» По телу пробежали мурашки, превратившиеся в ледяной озноб. Я поспешила натянуть комбинезон и включить терморегуляцию. «Ну, папа, дай только вернуться, и ты не отвертишься от разговора. чего я еще не знаю, и как себя дальше вести с этим высшим представителем. Не открыться никому нельзя, не посоветоваться. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Первоочередная задача — не подпустить чужаков к исследованиям, а потому... «Разрешите, капитан, Лена Минамикаш прибыла по важному вопросу. Вытянулась перед Нэшем и отрапортовала по полной форме. «Мина, ты...» Мужчина, вначале обрадовавшийся моему появлению, резко сник, изменившись в лице. «Простите, Лина Мина, можете войти. Слушаю». «У меня секретная информация, касающаяся наших гостей. Прошу пригласить Лина Арвила». Подмигнула и улыбнулась, давая понять, что между нами все по-прежнему, чтобы он там себе не подумал. На меня посмотрели с укором, выражая мысль, что с этого и надо было начинать. «Ага, а кто недавно распинался, что не намерен нарушать слова?» Нэш замер, связываясь с особистом, а я подошла к тактическому столу, над которым сейчас отображалась карта этой части Вселенной. Весьма условная, кстати, с редкими обозначениями тех планет и небесных тел, что пролегали на пути к системе Дракар. Странно, что Содружество до сих пор не отправило в эту часть дикого космоса картографическое судно. Или это сделано специально, чтобы не привлекать лишнего внимания? Да, не удивлюсь, если у Ирсаев уже есть подобные карты. У них тут целый дредноут пропал вместе с экипажем. Высший офицерский состав, отпрыски знатных родов. Так, не о том думаю. Встряхнулась и обратила внимание на Каллинга. Тот сидел в капитанском кресле и, подперев голову рукой, задумчиво смотрел на меня. «Что-то не так?» — вскинула бровь. «Нет, мне нравится на тебя смотреть. Знаешь, ты удивительно напоминаешь своего отца. Повадки, жесты, резкая смена тона, когда хочешь поставить собеседника на место. Неосознанно, но ты копируешь его манеру поведения, деловую хватку. Полагаю, ты будешь достойной сменой и...» «И что?» Пожала плечами. «У единственной наследницы просто нет иного выхода». «Как бы у нас ни сложилось, я всегда буду рядом и прикрою спину. Клянусь». Коснулся груди в области сердца правой рукой. «Нэш», к глазам подступили слезы. «Кто, как не я, знала, что архсианцы не разбрасываются клятвами. Если уж дали слово, то умрут, но выполнят обещанное. Ты всегда будешь мне нужен, и не как телохранитель, а...» «Нет, не говори ничего. Не обещай того, чего не сможешь исполнить. Только если уверена, на 100%. Остановил меня капитан. Ответить ему уже не успела, в рюмке появился Холл Арвилл. «Разрешите?» Зеркально скопировал мое недавнее приветствие с той лишь разницей, что прибыл по приказу, а не по собственной инициативе. «Лин Каллинг, прошу обеспечить наивысший уровень защиты помещения». Вернулась к официальному тону. Здесь и сейчас чувствам не было места. Ничуть не удивившись просьбе, капитан активировал полную защиту. На двери и перегородки, ведущие в смежные помещения, опустились бронированные заслонки. Заработал передатчик помех, не позволяющий возможным следящим устройствам что-либо услышать или записать. Внутренние камеры перешли на особый режим шифрования данных. Рия позже позаботится, чтобы их уничтожить. «Прошу также отключить запись под протокол». В каждой нейросети имелась такая функция, фиксирующая события глазами носителя, и эти записи признавались официальным доказательством в любом суде. Когда и эту мою просьбу мужчины исполнили, я глубоко вздохнула, собираясь с мыслями, и приступила к рассказу. Как и просил Лин Рам, подробностей об исследованиях не озвучивала. Упомянула только, что экспедиция важна для корпорации, и у нас нет права на ошибку. А вот умозаключение о цели незваных гостей и причинах их появления на Королеве Ночи высказала без утайки. «Рия говорит, Ирсай одаренный. Он может воздействовать на членов экипажа». На этой фразе Арвилл нервно дернулся. «И опосредованно на тех, у кого стоят импланты против такого воздействия. Считаю нужным принять все возможные меры по защите лабораторного уровня, а по прибытии на Даркуэлл первым же кораблем отправить чужаков к обитаемым землям, либо выделить для этого один из ремаров немедленно. Королева Ночи способна самостоятельно дать отпор возможному противнику, ну а в критической ситуации эсминец нам уже ничем не поможет». «Лин Арвилл, что скажете?» — поинтересовался капитан мнением человека, отвечающего за нашу безопасность. «Я с самого начала ограничил доступ посторонних к рубке, реакторной и криогенному залу. В лаборатории предусмотрены дополнительные меры охраны. Но раз вы упомянули Лина Рама, следовательно, ученый в курсе назревающих проблем и уже активировал дублирующую защиту. Удвоим патрули и ведем комендантский час. Конечно, это вызовет вопросы у экипажа и тех же гостей. Но, думаю, объявим, что засекли сигнатуру неизвестного корабля и опасаемся нападения. Отправим ремаров, пусть разомнутся и проверят ближайшие системы. Если гости действительно явились с недобрыми намерениями, вполне возможно, где-то поджидает засада». «Поддерживаю. И еще. Обо всех передвижениях или странном поведении наших гостей докладывать немедленно. Доступ в рубку будет только у...» Нэш осекся. «Да, а вот и последствия неосторожного поведения. Только у нас троих. Люси Парк временно отстраняется от полетов. Если усиление охраны мы еще оправдаем, то изолирование пилота, тесно контактировавшего с гостем, прямо укажет, что его в чем-то подозревают. Ирсай может счесть это оскорблением», — возразил Лин Арвилл. «Я представила, каково блондинке будет узнать эту новость. Рия, ее появление на пилотском мостике не вызовет вопросов. Она проследит, чтобы не произошло ничего непоправимого. И вообще, я считаю, на Люси было оказано пси-воздействие». Заступилась за подругу. «В нашем случае это уже не имеет значения». Нэшвилл потер переносицу, зажмурился на миг, будто колебался в принятии решения. «Отправим Люси Парк на одном из ремаров. Рия примет у нее смену и заступит на дежурство. Соответствующий приказ я уже сформировал и отправил. Есть возражения?» «Поддерживаю. Одобрил идею Холл, а мне вдруг стало тоскливо и гадко. Мы с Люси так сдружились за этот год, а теперь этим отношениям придет конец. Конечно, та рассудительная блондинка, которая появлялась во время пилотирования или несения службы, поймет, у нас нет иного выхода. Но Люси друг воспримет близко к сердцу и отвернется. Какой бы беззаботной ни выглядела, какой бы ни была рассеянной или несобранной, но внутри она хрупкая и беззащитная личность, страдающая от одиночества. Отсюда ее манера общения, стремление всем нравиться и чувствовать себя незаменимой. Я поговорю с ней, попробую объяснить, чем чревато увлечение Ирсаем. Он использует ее, чтобы добраться до главной цели». «Может, лучше мне?» — предложил капитан. «Нет, я должна сделать это сама». Нервно закусила нижнюю губу, борясь с желанием спихнуть неприятный разговор на другого. «Как скажешь, на приказ я уже отправил, и... Мина, все будет хорошо». «Да», — выдохнула, соглашаясь с мнением Нэша, однако в душе грыз червячок сомнения. «Тогда на этом завершим. Предлагаю разойтись по рабочим местам и снять блокировку, пока это не вызвало подозрений у экипажа. Лина, Мина, приказываю вам отдыхать». Капитан кивнул нам и поудобнее устроился на кресле, отвлекаясь на показания приборов и мигающие на тактической сетке сообщения. Небрежным движением он набрал код на наручном коммуникаторе, и бронированные створки защиты втянулись в специальные ниши под потолком. Арвилл уважительно отступил, пропуская меня вперед. Я направилась к Люси, а Холл — в сторону рабочего кабинета, связываясь на ходу с подчиненными и раздавая приказы. Люси, как показал маячок, по-прежнему находилась у себя. Отметка Ирсая светилась на этом же уровне, только в другом помещении. Наверное, обживал новую каюту. Мне же лучше. Не хотелось сталкиваться с этим родственничком в узком коридоре. «К тебе можно?» Пометуя о прошлом визите, предпочла постучаться, прежде чем войти. «С каких это пор ты спрашиваешь разрешение?» С вызовом отозвалась подружка. «С тех самых, когда ты стала водить сюда мужчин», — ответила резко. «Пока шла сюда, мучительно раздумывала, какую линию поведения выбрать. Дружеский тон? Участие и отношения лучших подруг? В таком случае не смогу потом поставить ее на место. А в том, что придется это сделать, ни секунды не сомневалась. Не зря папа говорил. у нас не может быть близких друзей. Даже те, с кем ты знаком десяток лет и знаешь как облупленных, способны предавать или подставить самый неожиданный момент. Всегда будь готова к тому, что друг вонзит нож в спину. Неважно, что его заставят это сделать, шантажом ли, угрозами семье, тебе от этого легче не станет. А потому держи их на расстоянии, сомневайся и проверяй. От этого зависит не только твоя жизнь, но и сотен тысяч людей, что работают на тебя. Так что я остановилась на агрессивном поведении в разговоре, которое с вероятностью 90% закончится ссорой. Но это и к лучшему. Тогда Люси станет для Ирдая бесполезной, и он оставит ее в покое. «Завидуешь?» Я все-таки вошла и обнаружила блондинку, развалившуюся на кровати с бокалом вина в руках. Расхристанная постель и наглый вид захмелевшей Люси вызывал отвращение. «Было бы чему. Думаешь, если переспала с ним, тебе это как-то поможет? Ты отстранена от полетов и заслужила выговор с занесением в личное дело. Отправишься пилотом на Ремар-2, и я не уверена, что по возвращении на Рамию корпорация продлит контракт». «Ты не посмеешь, Мина! За что?» Разбитной вид слетел с блондинки, как осенние листва с пластобетона, подхваченные порывом ветра. «Мне не нужен пилот, манкирующий служебными обязанностями». «Но ты же сама с капитаном. Выходит, тебе можно, а мне нельзя?» У нас с Нэшем ничего не было, кроме того робкого поцелуя. Тут слукавила и даже покраснела, вспоминая сцену в каюте. Однако же, фактически, между нами действительно ничего не было, так что формально я говорила правду. «И не будет, пока не вернемся из рейса. А ты залезла к Хианкошу в штаны на первой же встрече. Не думала, что он использует тебя, чтобы добраться до тайн корпорации. Ты его что, не узнала? Это же наш давний знакомый с Корона». «Что?» Вот тут подружку проняло. Она побледнела и сменилась с лица. «То! Уверена, это его Лаарда преследовала звезду Лючии. Он чуть не убил нас тогда, понимаешь?» «Но это невероятно! Где Корона и где мы сейчас? Столько времени прошло! Зачем?» Девушка сомневалась, не верила мне. Вернее, пыталась убедить себя, что я лгу. «Это же шутка, да? Как Ирдай оказался на пиратском корабле за миллионы канмер от Ирсайской империи, да и от Шадара тоже?» «Полагаю, Ирсаев интересует планета, что принадлежит моей семье, и те исследования, что там проводятся. Высшие из кожи вон лезут, чтобы заполучить информацию. Что им посидеть пару недель на пиратской лоханке и подождать, пока королева на них наткнется? Но сейчас речь не об этом. Если хотя бы десятая часть подозрений подтвердится, тебе грозит обвинение в шпионаже, а за это выгоняют с работы с позором. Как говорит отец, с волчьим билетом, первый найм и такое. Тебя больше никто не возьмет на работу, репутация будет безнадежно испорчена. Думаешь, Ирсай предложит тебе место?» «Может быть», — развела руками, «но я что-то сильно сомневаюсь». «Мина, пожалуйста», — бросилась ко мне, вцепилась в ладонь, заглядывая в глаза умоляющим взглядом. «Еще ведь не поздно, еще можно все исправить. Я сделаю, что скажешь, мне нужна эта работа». «Просто держись от Ирсая подальше». Высвободила руку и строго посмотрела на блондинку. Кто бы знал, как в этот миг разрывалось сердце от жалости. Но я не имела права дать слабину. Не могла, потому что на кону стояло слишком многое. Будущее Люси в том числе, а не только интересы корпорации. «Полетаешь пока на Ремаре. До прибытия на Даркуэлл осталось меньше месяца, а там отправим гостей обратно первым же рейсом. И еще. Эрдай Хианкош — псион. Он наверняка попытается связаться с тобой или, возобновить отношения. Так вот, ты можешь сопротивляться. В клинике перед отправкой тебе вживили специальный имплант. Он еще не вышел на полную мощность, но шанс устоять перед воздействием есть, если ты сама этого захочешь». «Спасибо тебе», — всхлипнув, поблагодарила блондинка. «Я... мне жаль. Между нами уже не будет, как прежде, да?» Обняла себя руками за плечи, осунулась. «Мы больше не подруги?» Я промолчала, не зная, что ответить. Сказать «нет» не могла, потому что в глубине души теплилась надежда, что все наладится. Заверить в обратном — это значило обмануть саму себя. Как прежде, действительно уже не будет. Но я не меньше Люси не хотела терять единственного друга.